Дверь из капитанской каюты была открыта настежь. На койке лежал Янсен. Яхта едва двигалась. В тишине было слышно, как разбивалась о борт волна. Желание Янсена сбылось. Он снова был в океане, один с мадам Ламоль. Он знал, что умирает. Несколько дней боролся за жизнь, сквозная пулевая рана в живот. И, наконец, затих, глядел на звезды через открытую дверь, откуда лился воздух вечности. Не было ни желаний, ни страха, только важность перехода в покой. Снаружи, появившись тенью на звездах, вошла мадам Ламоль, наклонилась над ним, спросила шепотом, как он себя чувствует. Он ответил движением век, и она поняла, что он хотел ей сказать: «Я счастлив, ты со мной». Когда у него несколько раз, захватывая воздух, судорожно поднялась грудь, Зоя села около койки и не двигалась. Должно быть, печальные мысли бродили в ее голове. Друг мой единственный, — проговорила она с тихим отчаянием, — вы один на свете любили меня. Одному вам я была дорога. Вас не будет? Какой холод! Какой холод! Янсен не отвечал, только движением век, будто подтвердил о наступающем холоде. Она видела, что нос его обострился, рот сложен в слабую улыбку. Еще недавно его лицо горело жаровым румянцем. Теперь было как восковое. Она подождала еще минуту, потом губами дотронулась до его руки. Но он еще не умер. Медленно приоткрыл глаза, разлепил губы. Зое показалось, что он сказал: «Хорошо». Потом лицо его изменилось. Она отвернулась и осторожно задернула синие шторки. Секретарь, самый элегантный человек в Соединенных Штатах, лежал ничком, вцепившись застывшими пальцами в ковер. Он умер мгновенно, без крика. Гарин, покусывая дрожащие губы, медленно засовывал в карман пиджака лучевой револьвер. Затем подошел к низенькой стальной двери, набрал на медном диске одному ему известную комбинацию букв. Дверь раскрылась. Он вошел в железобетонную комнату без окон. Это был личный сейф диктатора, но вместо золота или бумаг здесь находилось нечто гораздо более ценное для Гарина, привезенный из Европы и сначала тайно содержавшийся на Золотом острове, затем здесь, в потайных комнатах дворца, третий двойник Гарина, русский эмигрант, барон Корф, продавший себя за огромные деньги. Он сидел в мягком кожаном кресле, задрав ноги на золоченый столик, где стояли в вазах фрукты и сласти. Пить ему не разрешалось. На полу валялись книжки, английские уголовные романы. От скуки барон Корф плевал косточками вишен в круглый экран телевизорного аппарата, стоявшего в 3 метрах от его кресла. «Ну, наконец-то», — сказал он, лениво обернувшись к вошедшему Гарину. «Куда вы, черт вас возьми, провалились? Слушайте, долго вы еще намерены меня мариновать в этом погребе? Ей-богу, я предпочитаю голодать в Париже». Вместо ответа Гарин содрал с себя ленту, сбросил фрак с орденами и регалиями. «Раздевайтесь». «Зачем?» — спросил барон Корф с некоторым любопытством. «Давайте ваше платье». «В чем дело? И паспорт, все бумаги. Где ваша бритва?» Гарин подсел к туалетному столику, не намыливая щек, морщась от боли, быстро сбрил усы и бороду. «Между прочим, рядом в комнате лежит человек. Запомните, это ваш личный секретарь. Когда его хватится, можете сказать, что услали его с секретным поручением. Понятно вам?» «В чем дело, я спрашиваю?» — заорал барон Корф, хватая на лету гаринские брюки. «Я пройду отсюда потайным ходом в парк к моей машине. Вы запрячете секретаря в камин и пройдете в мой кабинет. немедленно вызовите по телефону Роллинга. Надеюсь, вы хорошо запомнили весь механизм моей диктатуры. Я, затем мой первый заместитель, начальник секретной полиции, затем мой второй заместитель, начальник отдела пропаганды, затем мой третий заместитель, начальник отдела провокации, затем тайный совет 300, во главе стоит Роллинг. Если вы еще не совсем превратились в идиота, вы должны были все это вызубрить на зубок. Ну, снимайте же брюки, черт вас возьми. Роллингу по телефону скажите, что вы, то есть Пьер Гарин, становитесь во главе войск и полиции. Вам придется серьезно драться, милейший. Позвольте, а если Роллинг угадает по голосу, что это не вы, а я? А, в конце концов, им наплевать, был бы диктатор. Позвольте, позвольте. Значит, с этой минуты я превращаюсь в Петра Петровича Гарина? Желаю успеха. Наслаждайтесь полнотой власти. Все инструкции на письменном столе. Я исчезаю. Гарин, так же как давеча, в зеркало подмигнул своему двойнику и скрылся за дверью. Едва только Гарин, один в закрытой машине, помчался через центральные улицы города, исчезло всякое сомнение. Он вовремя унес ноги. Рабочие районы и предместья гудели стотысячными толпами. Кое-где уже плескались полотнища революционных знамен. Поперек улиц торопливо нагромождались баррикады из опрокинутых автобусов, мебели, выкидываемой в окошки, дверей, фонарных столбов, чугунных решеток. Опытным глазом Гарин видел, что рабочие хорошо вооружены. На грузовиках, продирающихся сквозь толпы, развозили пулеметы, гранаты, винтовки. Несомненно, это была работа Шельги. Несколько часов тому назад Гарин со всей уверенностью бросил бы войска на восставших, но сейчас он лишь нервнее нажимал педаль машины, несущейся среди проклятий и криков «Долой диктатора! Долой совет 300!». Гиперболоид был в руках Шельги. Об этом знали, об этом кричали восставшие. Шельга разыгрывает революцию, как дирижер героическую симфонию. Громкоговорители, установленные по приказу Гарина еще во время продажи золота, теперь работали против него. Разносили на весь мир вести о поголовном восстании. Двойник Гарина против всех ожиданий Петра Петровича начал действовать решительно и даже не без успеха. Его отборные войска штурмовали баррикады. Полиция с аэропланов сбрасывала газовые бомбы. Конница рубила палашами людей на перекрестках. Особые бригады взламывали дверные замки, врывались в жилища рабочих, уничтожая все живое. Но восставшие держались упорно. В других городах, в крупных фабричных центрах, они решительно переходили в наступление. К середине дня вся страна пылала восстанием. Гарин выжимал из машины всю скорость ее 16 цилиндров. Ураганом проносился по улице провинциальных городков, сбивал свиней, собак, давил кур. Иной прохожий не успевал выпучить глаза, как запыленная черная огромная машина диктатора, уменьшаясь и ревя, скрывалась за поворотом. Он останавливался только на несколько минут, чтобы набрать бензина, налить воды в радиатор. Мчался всю ночь. Наутро власть диктатора еще не была свергнута. Столица пылала, зажженная термитными бомбами, на улицах валялось до 50 000 трупов. «Вот тебе и барон», — усмехнулся Гарин, когда на остановке громкоговоритель прохрипел эти вести. В 5 часов следующего дня его машину обстреляли. В 7 часов, пролетая по какому-то городку, он видел революционные флаги и поющих людей. Он мчался всю вторую ночь, на запад, к Тихому океану. На рассвете, наливая бензин, услышал, наконец, из черного горла громкоговорителя хорошо знакомый голос Шельги. «Победа! Победа! Товарищи! В моих руках страшное орудие революции — гиперболоид. Скрипнув зубами, не дослушав, Гарин помчался дальше. В 10 часов утра он увидел первый плакат сбоку шоссе. На фанерном щите огромными буквами стояло: «Товарищи, диктатор взят живым». Но диктатор оказался двойником Гарина, подставным лицом. Петр Гарин скрылся. Он бежит на запад. «Товарищи, проявляйте бдительность. Задержите машину диктатора». Следовали приметы. Гарин не должен уйти от революционного суда. В середине дня Гарин обнаружил позади себя мотоцикл. Он не слышал выстрелов, но в 10 сантиметрах от его головы в стекле машины появилась пулевая дырка с трещинками. Затылку стало холодно. Он выжал весь газ, какой могла дать машина, метнулся за холм, свернул к лесистым горам. Через час влетел в ущелье. Мотор начал сдавать и заглох. Гарин выскочил, свернул руль, пустил машину под откос и, с трудом разминая ноги, стал взбираться по крутизне к сосновому бору. Сверху он видел, как промчались по шоссе 3 мотоцикла. Задний остановился. Вооруженный по пояс голый человек соскочил с него и нагнулся над пропастью, где валялась разбитая машина диктатора. В лесу Петр Петрович снял с себя все, кроме штанов и нательной фуфайки, надрезал кожу на башмаках и пешком начал пробираться к ближайшей станции железной дороги. На 4-й день он добрался до уединенной приморской мызы близ Лос-Анджелеса, где в ангаре висел всегда наготове его дирижабль. Утренняя заря взошла на безоблачное небо. Розовым паром дымился океан. Гарин, перегнувшись в окно гондолы дирижабля, с трудом в бинокль разыскал глубоко внизу узенькую скорлупу яхты. Она дремала на зеркальной воде, просвечивающей сквозь легкий мглистый покров. Дирижабль начал спускаться. Он весь сверкал в лучах солнца. С яхты его заметили, подняли флаг. Когда гондола коснулась воды, от яхты отделилась шлюпка. На руле сидела Зоя. Гарин едва узнал ее, так осунулось ее лицо. Он спрыгнул в шлюпку с улыбочкой, как ни в чем не бывало, сел рядом с Зоей, потрепал ее по руке. — Рад тебя видеть. — Не грусти, крошка. — Сорвалось? — Наплевать. Заварим новую кашу. — Ну, чего ты повесила нос? Зоя, нахмурившись, отвернулась, чтобы не видеть его лица. Я только что похоронила Янсена. Я устала. Сейчас мне все равно. Из-за края горизонта поднялось солнце. Огромный шар выкатился над синей пустыней, и туман растаял, как призрачный. Протянулась солнечная дорога, переливаясь маслянистыми бликами, и черным силуэтом на ней рисовались 3 наклонных мачты и решетчатые башенки Аризоны. «Ванну, завтрак и спать», — сказал Гарин. Аризона повернула к Золотому острову. Гарин решил нанести удар в самое сердце восставших, овладеть большим гиперболоидом и шахтой. На яхте были срублены мачты, оба гиперболоида на носу и корме замаскированы досками и парусиной, для того чтобы изменить профиль судна и подойти незамеченными к Золотому острову. Гарин был уверен в себе, решителен, весел, к нему снова вернулось хорошее настроение. Утром следующего дня помощник капитана, взявший команду на судне после смерти Янсена, с тревогой указал на перистые облака. Они быстро поднимались из-за восточного края океана, покрывали небо на огромной 10-километровой высоте. Надвигался шторм, быть может, ураган, тайфун. Гарин, занятый своими соображениями, послал капитана к черту. — Ну, тайфун, ерунда собачья, прибавьте ходу. Капитан угрюмо глядел с мостика на быстро заволакивающееся небо. Приказал задраить люки, крепить на палубе шлюпки и все, что могло быть снесено. Океан мрачнел. Порывами налетал ветер, угрожающим свистом предупреждал моряков о близкой беде. На место вестников урагана, высоких перистых облаков, поползли клубящиеся низкие тучи. Ветер все грознее волновал океан, пробегал неспокойной рябью по огромным волнам. И вот с востока начала нализать черная, как овчина, низкая туча со свинцовой глубиной. Порывы ветра стали яростными, волны перекатывались через борт, и уже не рябью мялись горбы серо-холодных волн, ветер срывал с них целые пелены, застилал туманом водяной пыли. Капитан сказал Зое и Гарину: «Идите вниз. Через четверть часа мы будем в центре тайфуна. Моторы нас не спасут». Ураган обрушился на Аризону со всей яростью 11 баллов. Яхта, зарываясь, валясь с борта на борт так, что днище обнажилось до киля, уже не слушаясь ни руля, ни винтов, неслась по кругам суживающейся спирали к центру тайфуна, или окну, как его называют моряки. Окно диаметром иногда до 5 километров, центр вращения тайфуна. Ветры силою 12 баллов несутся со всех направлений кругом окна, уравновешивая свои силы на его периферии. Туда, в такое окно, уносилась круговоротом жалкая скорлупка Аризона. Черные тучи касались палубы. Стало темно, как ночью. Бока яхты трещали. Люди, чтобы не разбиться, цеплялись за что попало. Капитан приказал привязать себя к перилам мостика. Аризону подняла на гребень водяной горы, положила на борт и швырнула в пучину. И вдруг ослепительное солнце, мгновенное безветрие и зелено-прозрачные, сверкающие, как из жидкого стекла, волны, десятиэтажные громады, сталкивающиеся с оглушительным плеском, будто сам царь морской Нептун, взбесясь, шлепал в ладоши. Это и было окно. Самое опасное место тайфуна. Здесь токи воздуха устремляются отвесно вверх, унося водяные пары на высоту 10 километров. И там раскидывают их пленками перистых облаков, верхних предвестников тайфуна. С борта Аризоны было снесено волнами все. Шлюпки, обе решетчатые башенки гиперболоидов, труба и капитанский мостик вместе с капитаном. Окно, окруженное тьмой и крутящимися ураганами, неслось по океану, увлекая на толчее чудовищных волн Аризону. Моторы перегорели, руль был сорван. «Я больше не могу», — простонала Зоя. «Когда-нибудь это должно кончиться». «О, черт!» — хрипло ответил Гарин. Оба они были избиты, истерзаны ударами о стены и мебель. У Гарина рассечен лоб, Зоя лежала на полу каюты, цепляясь за ножку привинченной койки. На полу вместе с людьми катались чемоданы, книги, вывалившиеся из шкафа, диванные подушки, пробковые пояса, апельсины, осколки посуды. «Гарин, я не могу. Выбрось меня в море». От страшного толчка Зоя оторвалась от койки, покатилась. Гарин кувырком перелетел через нее, ударился о дверь. Раздался треск, раздирающий хруст, грохот падающей воды. Человеческий вопль, каюта распалась. Мощный поток воды подхватил двух людей, швырнул их в кипящую зелено-холодную пучину. Когда Гарин открыл глаза, в 10 сантиметрах от его носа маленький рачок-отшельник, залезший до половины в перламутровую раковину, таращил глаза, изумленно шевеля усами. Гарин с усилием понял. Да, я жив. Но еще долго не в силах был приподняться. Он лежал на боку на песке, правая рука была повреждена. Морщась от боли, он все же подобрал ноги, сел. Невдалеке, нагнувши тонкий ствол, стояла пальма, свежий ветер трепал ее листья. Гарин поднялся, пошатываясь, пошел. Вокруг, куда бы он ни посмотрел, бежали и, добежав до низкого берега, с шумом разбивались зелено-синие, залитые солнцем волны. Несколько десятков пальм простирало по ветру широкие, как веера, листья. На песке там и сям валялись осколки деревьев, ящики, какие-то тряпки, канаты. Это было все, что осталось от Аризоны, разбившейся вместе со всем экипажем о рифы кораллового острова. Гарин, прихрамывая, пошел в глубину островка, туда, где более возвышенные места заросли низким кустарником и ярко-зеленой травой. Там лежала Зоя на спине, раскинув руки. Гарин присел над ней, боясь прикоснуться к ее телу, чтобы не ощутить холода смерти. Но Зоя была жива. Веки ее задрожали, запекшиеся губы разлепились. На коралловом островке находилось озерцо дождевой воды, горьковатой, но годной для питья. На отмелях раковины, мелкие ракушки, полипы, креветки — все, что некогда служило пищей первобытному человеку. Листья пальм могли служить одеждой и прикрывать от полдневного солнца. Два голых человека, выброшенные на голую землю, могли кое-как жить. И они начали жить на этом островке, затерянном в пустыне Тихого океана. Не было даже надежды, что мимо пройдет корабль и, заметив их, возьмет на борт. Гарин собирал раковины или рубашкой ловил рыбу в пресном озерце. Зоя нашла в одном из выброшенных ящиков с Аризоны 50 экземпляров книги роскошного издания проектов дворцов и увеселительных павильонов на Золотом острове. Там же были законы и устав придворного этикета мадам Ламоль, повелительницы мира. Целыми днями в тени шалаша из пальмовых листьев Зоя перелистывала эту книгу, созданную ее ненасытной фантазией. Оставшиеся 49 экземпляров, переплетенных в золото и софьян, Гарин употребил в виде изгороди для защиты от ветра. Гарин и Зоя не разговаривали. Зачем? О чем? Они всю жизнь были одиночками, и вот получили, наконец, полное, совершенное одиночество. Они сбились в счете дней, перестали их считать. Когда проносились грозы над островом, озерцо наполнялось свежей дождевой водой, тянулись месяцы, когда с безоблачного неба яростно жгло солнце. Тогда им приходилось пить тухлую воду. Должно быть, и по нынешний день Гарин и Зоя собирают моллюсков и устриц на этом островке. Наевшись, Зоя садится перелистывать книгу с дивными проектами дворцов, где среди мраморных колоннад и цветов возвышается ее прекрасная статуя из мрамора. Гарин, уткнувшись носом в песок и прикрывшись истлевшим пиджачком, похрапывает, должно быть, тоже переживая во сне разные занимательные истории. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.